Я люблю эту семью и бывал у них не раз. Хлебосольные и приветливые, у них стол всегда накрыт, и всегда у них народ. Приходят ученики, товарищи по работе, друзья, и всем у Владимира Ивановича найдется и доброе слово, и приветливая улыбка. Какой неугасаемый огонь самых благородных человеческих чувств горит в сердце этого необыкновенного человека. Глядя на детей Владимира Ивановича, разговаривая с ними, зная, что они хорошо учатся, я подумал, какое счастье, что им есть кого взять пример. Сколько в этом человеке заложено неиссякаемой энергии, трудолюбия и любви к людям. Но все это на фундаменте больших знаний. Ведь он всю жизнь учился отлично, а главное, он и сейчас продолжает учиться. Без труда даже большой талант завянет, а труд любые способности развивает. Воля, трудолюбие, упорство. Черты характера замечательные. Они прежде всего отличают настоящего мужчину. Но мои керенские ребята хотят иметь и многие другие достоинства. Они хотят быть и честными, и волевыми, и красивыми душой. Одним словом, людьми достойными, благородными. Но что же такое честность? Какие свойства человека составляют понятие благородства? Вопросы нелегкие. Горы книг написаны о честных, благородных людях. И каждая эпоха, каждый небольшой отрезок времени вносит свои поправки в эти понятия. У нашего поколения, у меня лично, тоже сложились свои впечатления о честности и благородстве. Честный человек никогда не воспользуется служебными правами, чтобы поставить себя в какое-то исключительное положение, не станет злоупотреблять своей должностью, чтобы создать себе какие-то особые условия. Распоряжаясь государственными средствами, благородный человек не позволит сделать для себя и для своего учреждения больше, чем для других. Точно так же благородный человек, обладая властью, не станет себя восхвалять за заслуги, даже если они и действительно были. Он скромно умолчит о них, выставив вперед других. Как-то на заседании одного общества председатель, обладающий к тому же и административными правами, делал отчетный доклад. В разделе о достижениях он себя, своих сотрудников и свое учреждение упомянул 23 раза. Слушатели не возмущались, они смеялись, то есть выражали крайнюю степень осуждения такой саморекламы. Во всех делах благородный человек показывает человеческое достоинство, не унижается, и тогда, когда его жизни грозит опасность. В трудные минуты и проявляются все стороны характера. Был у меня пациент, Миша Скоробогатов. Вот какую историю мы узнали о нем. Миша учился в 10 классе, он хотел быть инженером. Все свободное время отдавал чтению. Особенно любил Пушкина. Он и сам пробовал писать стихи, да ничего не выходило. В школе Мишу любили за готовность помочь товарищу, за то, что не обижал младших, был обходителен с девочками. Когда сверстники пытались рассказать что-нибудь нехорошее о той или иной ученице, он всегда резко прекращал подобные разговоры. Ребята после такого внушения начинали относиться к нему со смешанным чувством недоумения и уважения. Мишу таким воспитывали в семье. Отец говорил ему: «Ты бы не хотел, чтобы кто-то обидел твою сестру, и ты не позволяй сам, и не давай другим обижать девушку. Она тоже чья-то сестра, дочь, будущая невеста, жена, мать детей. А что может быть прекраснее и дороже для человека, чем мать?» Эти слова, а главное личный пример отца и вся домашняя атмосфера, проникнутая уважением к женщине, воспитали в Мише отношение к девушке как к другу, товарищу, который лучше, чище, прекраснее и в то же время физически слабее, чем мальчик, и требует нежного обращения, заботы и защиты.